узнавал и не узнавал. «Знаешь что?» — сказал он Ольге. «Надо, чтобы свитер получился, чтобы свитер был получше. Подтяни его под самый подбородок. Этот мой уже сел». «Да-да, Ольга», — сказал Виктор. «Вот в чем дело». Виктор знал, что М не носил пиджаков. Они не шли к его небольшой коренастой фигуре. Он не знал, что делать с карманами и пуговицами. Однажды его бывшая жена все-таки купила ему костюм, и он мучился и все свое носил с собой. Извлекал из карманов костяные амулеты из моржового клыка, камни со дна реки Амгуэмы, зубы лося на связке, и нож с ложкой и вилкой, и кусок коры, похожий на лицо усталого пьяницы, и бусы из шишек сланника, и черт знает что еще. Бросил он носить пиджаки, а за отворотами свитера все время носит спички и сигареты и никогда не теряет. Ольга несколько раз ударила по глиняной голове, мастеря прическу, и М инстинктивно втянул голову в плечи. Виктор заметил его реакцию. «Значит, портрет получился». Он ревниво следил за работой Ольги, хотел, чтобы она удалась и чтобы понравилась М. М удивлялся, когда ловил взгляд Ольги. Она смотрела на М, на его лицо, но в лице видела только нос или глаза, или подбородок. Смотрела на часть лица, ту, которая нужна была тому глиняному. И М пытался также посмотреть на Ольгу, потом на Виктора, но ничего не получалось. Он видел их целиком, со всем, что знал за долгие годы дружбы, и он улыбался. «Ты можешь не улыбаться?» — спросила Ольга. «Не могу», — сказал М. М слез со стула, остановил вертящийся станок, и они стали секретничать с Виктором на темы, о которых всегда догадывалась Ольга. Она засмеялась, сказала, что пошла готовить омлет, без которого М жить не мог, как он уверял, но врал, просто на Чукотке нечего его готовить. Однажды они с Виктором приготовили Ольге сюрприз. Виктор хорошо связал порванную веревочную лестницу, долго проверял карабины, и они вдвоем полдня провели на мысе Эри, на птичьем базаре. И был потом такой омлет, Ольга его не забудет. Здесь, в Москве, Ольга напоминает ему об этом, готовя другие цивилизованные омлеты из магазинных продуктов и на газовом огне. «Тут есть еще два твоих друга. Ольга готовит свою выставку. Чукотка, как я ее вижу. Это ее лучшие работы». Виктор развязал шнурок, снял материю, потом полиэтиленовую пленку. И М радостно рассмеялся. Голова тоже улыбалась, и блики яркого света играли на ее лысине. «Папа Вольф», — нежно сказал Виктор. «Папа Вольф», — повторил М. С Вольфом М на Чукотке соседи. Дома их стоят впритык на отшибе поселка, у самого моря. Знакомство М с Чукоткой началось со знакомства с Вольфом, начальником передвижного медицинского отряда. В тундре его знали так же хорошо, как дедушку Тейна, как М. В местах, куда М добирался на собаках или пешком, или на вельботе, Вольф прилетал на своей лаборатории, оборудованном под медпункт вертолете или Аннушке. Но летающая лаборатория у него недавно, всего 5 лет. А до этого все годы по самым разным маршрутам доктор Вольф разъезжал на собаках или оленях или бродил пешком с неизменным ящиком, на котором красный крест был уже вытерт. И первые годы, когда приехал М, Вольф на правах старшего товарища помогал ему постигать суть тундровых вещей. «Ты знаешь, Виктор, он уже защитил кандидатскую. Годы нас всех крутят», — о чем-то своем вслух подумал Виктор. «Но в основном мы остаемся прежними. Основного у нас не отберешь». Они засмеялись. А здесь Вольф чуть-чуть моложе, чем есть. Я ведь с ним виделся месяц назад. Он улетал в Пильхинскую тундру, а я сюда. Глаза получились и улыбка. Вот только молод больно. Знаешь, он таким был лет 5 назад. А может, в этом все и дело, что и через 5 лет он будет таким же, а? Виктор согласно кивнул. А М вспоминал, что же было тогда, 5 лет назад. Кажется, день рождения Вольфа. А потом была ночь, и М провожал Дину. Мела поземка, и на улице было темно. И тогда, наверное, она решила, что любит его и вообще не представляет, что дальше будет делать без М. Но он-то знал, что приехала она не к нему, что ее вызвал на преддипломную практику ее старый друг, хороший парень, геолог, и он не хотел ему зла. Но ему нужна была Дина, и М не знал, что же теперь делать. А через месяц наступила весна. Геологов забросили в поле. Дина улетела к отрогам Южного хребта. Там была ее партия. Парень, который ее вызвал, остался на Буровой, в Анадырской тундре. А М перевелся к геологам, и последним вертолетом добрался до Ламутской партии, 200-ки, где проработал сезон младшим техником. Его партия оказалась самой западной, самой отдаленной. М несколько раз за сезон вызывал по рации Дину, но ничего не получалось. А парень с Буровой говорил с ней 2 раза. Во всяком случае, оба раза М слушал в эфире их разговор, потому что, когда переговариваются геологические партии, их слушают все соседи. М решил увидеть ее в поле, потому что все эти 100 дней он думал о ней. Думал каждый день и тосковал. И когда в конце сезона начальник Ламутской партии вызывал добровольцев на перегон лошадей, М согласился, и согласились еще ребята. Но М упросил начальника, и тот отправил его, Каюра Хечикьева и старшего техника. Со всех партий полевые лошади перегонялись к устью Черной речки, где их ждали баржи. Из партии М туда было 2 пути. Один через болото реки Убиенки. Тогда на дорогу уйдет 11 дней. второй через южные горы —